В наши дни семья находится под невероятно сильным обстрелом. Рушатся стены. И все, что осталось от многих семей, это развалины. Таков результат сильного давления, оказываемого современным обществом. Давление злых сил, направленных на разрушение христианского понятия о семье. Мы смотрим на разрушенные стены, на руины, подобно тому, как много лет тому назад их осматривал Неемия. Неемия, ветхозаветный муж Божий, обнаружил, что очень немногих среди народа Божьего заботило создавшееся положение, и очень немногие понимали, что необходимо что-то предпринять в отношении этой груды камней. И как только этими немногими был положен первый кирпич с намерением восстановить городскую стену и свои дома, началось активное сопротивление со стороны тех же мировых сил зла. Послушайте слова ободрения и наставления, сказанные Неемией. Послушайте и подумайте о своем Иерусалиме, о своей семье. Тогда в низменных местах у города, за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно, это значит по семьям, с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, «Не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Иными словами, сражайтесь за семью. Сосчитайте, если возможно, семьи, лежащие в руинах. Сосчитайте тех детей, которые жаждут настоящей любви, но не получают ее. Сосчитайте жен, мечтающих хотя бы об одном единственном дне мира и покоя в доме. Сосчитайте мужей, изо дня в день тяжело работающих долгие часы и возвращающихся в семью, которая у них на глазах распадается. Подобно древнему городу Иерусалиму, стены, ограждающие наши семьи, рухнули. И для всех желающих настало время с решительностью сказать: «Будем строить». Послушайте слова Неемии, сына Ахалина. «В месяце Кислеве в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: «Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожженный огнем». Услыхав печальный рассказ об участи семей, оставшейся в Иерусалиме, Неемия сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным. Неемия нисколько не сомневался, что город должен быть восстановлен, и начинать следовало с городской стены. Семья Божья была в опасности. Имя Божие и его честь находились под угрозой. И так как это его город, то есть Божий город, лежал в развалинах, его ворота были сожжены, его законы были попраны, кому-то следовало вступиться и начать сражение за Божью семью. Когда мы заводим речь о разрушении, самое страшное заключается в том, что в наш век христианские семьи не является больше исключением. Они тоже становятся жертвами разрушительного процесса. Возможно, даже в прошлое воскресенье в церкви вы сидели рядом с человеком, семья которого находится на грани распада. Когда же изжито будет из нашей среды безразличие при столкновении с явными нуждами семей? Когда мы перестанем критиковать и разносить тех, кто претерпел неудачу, и вместо этого начнем укреплять их и назидать? Когда мы возьмемся за свою семью? Когда, охваченные праведным гневом, мы решимся на то, что сделал Неемия? Когда мы решимся сражаться за семью? Неемия был человеком мужественным и решительным. В своем сражении за восстановление Иерусалима и его семей он отважился противостать сильнейшей оппозиции. Здесь я могу себе представить, что многие из вас говорят про себя: «Это все прекрасно, но Неемия — это Неемия, а я — это я». Возможно, ты посмотрел вокруг и обнаружил, что стены вокруг твоей семьи рушатся. И ты говоришь: «Кто я, чтобы сражаться за семью? Я претерпел неудачу в собственной семье. Как же могу я быть похожим на Неемию? Как могу я побуждать других браться за перестройку семей? Я ведь сам неудачник». А не кажется ли тебе, что Неемия испытывал подобные чувства? Послушайте, как он молится Господу о создавшемся положении и признается в своей собственной вине. «Исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред тобою. Согрешили и я, и дом отца моего. Мы не сохранили заповедей и уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему». Неемия начал с того, что осознал свой грех и неудачи своей семьи. Он знал, что катастрофа Иерусалима отчасти была результатом его собственного бунта против Бога. Но этим дело не закончилось. Исповедание было только началом. Впереди было немало работы. Впереди много сражений. Но все это началось с исповедания. Неемия возвратился в Иерусалим не для того, чтобы рассказать своему народу, что он восстановит им стену. Нет, он им поможет восстановить ее. Он знал, что для осуществления задуманного необходимо участие каждого мужчины, каждой женщины и даже каждого ребенка в стране. Необходимо было перед каждым членом семьи поставить определенную задачу. Итак, он побуждал людей, каждого, начать строить стену у своего дома. С этого же должен начать и каждый из нас. Нам следует начать там, где мы находимся, из того, что мы имеем. А если стены должны быть восстановлены, то каждый должен помочь, от малого до старого. Наши прошлые неудачи и неудачи других должны быть исповеданы, а затем устранены. Когда на нашей стороне Бог, любая неудача поправима. Не позволь неудачам прошлого парализовать тебя и лишить тебя будущего. Оставь их и возьмись за восстановление развалин. Прежде чем начать восстанавливать разрушенную стену, всегда необходимо определить степень повреждения. Прежде чем браться за кирпичи и цемент, необходимо осмотреть трещины и слабые места. Неемия знал это, и он занялся осмотром Иерусалимской стены один ночью. Он убедился, что положение было таким ужасным, как он ожидал, если не хуже. «Я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену», — пишет он. В некоторых местах стена была настолько разрушена, что лошадь не могла пройти. Но это не смущало Неемию. Фактически, во время этого практического осмотра с помощью которого он смог реально оценить положение, мы читаем, что Бог положил ему на сердце что-то предпринять. Если мы вот так же реалистично осмотрим свой брак, подобно тому, как Неемия обошел Иерусалимскую стену, осматривая повреждения, трещины и слабые места, мы убедимся, что Бог положит и нам на сердце предпринять определенные меры. Проблемы возникнут, если мы откажемся предпринять необходимые меры, или еще хуже, если мы откажемся даже пересмотреть наши семейные взаимоотношения в страхе перед тем, что может быть обнаружено. Легче сказать: «Этого с нами никогда не случится. В нашей семье никогда не будет таких проблем». Один хороший совет по этому поводу – никогда не говори, что никогда. Вместе с Богом обойди когда-нибудь вокруг своего дома и попроси Его помочь тебе увидеть ситуацию с Его точки зрения. Послушай, что Он скажет тебе, что тебе следует предпринять. Несомненно, Его советы в значительной мере будут отличаться от того, что он поручил сделать Неемии, но принципы будут те же. Божьи принципы для прочной, здоровой семьи никогда не изменялись, так как это принципы из его вечного слова. Когда Неемия решил поделиться своим желанием восстановить Иерусалим при участии всего народа, кому в первую очередь он обратился? Вначале он поговорил с начальствующими, священниками и знатнейшими. Он знал, что вначале необходимо воодушевить руководство. Если руководители не проявят инициативы, то за ними не станут следовать. Бог ищет руководителей, готовых к руководству. «Давайте восстановим Иерусалимскую стену», — увещевал их Неемия, когда они стояли среди развалин. И большинство из них с энтузиазмом ответили: «Будем строить». Были, однако, среди знатнейших те, которые не наклонили шеи своей поработать. Высоко подняв свои носы, эти знаменитости пренебрегли предложенной идеей. Восстанавливать семьи, заниматься перестройкой – какая трата времени? «Да, кстати, в моей семье нет таких проблем». «А что, у тебя какие-то трудности?» «Ну, значит, это твоя беда, сам и расхлебывай». Такого рода надменность и эгоизм были причиной того, что Иерусалим продолжал лежать в развалинах. А также в наши дни такое отношение способствует беспрепятственному, стремительному разложению семей. История подтверждает, что общество сильно до тех пор, пока в нем охраняется прочность брачных уз и семейных взаимоотношений. Когда мы займемся своим собственным домом, своей семьей, мы обнаружим, что мы не одни. Мы заметим своих соседей, также занятых перестройкой. Какое облегчение приносит сознание того, что им тоже приходится потрудиться, чтобы поддержать хорошие семейные взаимоотношения. Вы обнаружите также, что некоторые семьи уже давно работают над своими стенами, и мы можем научиться у других. Если у вас есть хорошая идея, что-то ставшее помощью вашей семье, то поделитесь этим с другими. Не держите таких открытий при себе. А если вы видите семьи, успешно справившиеся со строительными работами, проконсультируйте с ними, научитесь от них и растите. Встаньте и начните сражение за семью. Будут возникать проблемы и неизбежно сопротивление, ведь в мире столько искушений. Но Слово Божье говорит: «Не бойтесь их. Помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои».